между многими подолгу богоданные нам власти, попечениями о исправлении народа нашего и прочих подданных нам государств, посмотря и на духовный чин, и видя в нем много нестроения и великую в делах его скудость, несуетный по совести нашей возымели мы страх, да не явимся неблагодарны Вышнему, а щитоликое от него получив благопоспешество в исправлении как воинского, так и гражданского чина, пренебрежем исправления чина духовного. И когда нелицемерный он судья воспросит от нас ответа о таликом нам от него врученном представлении, да не будем безответны, того ради, образом прежних, как в Ветхом, так и в Новом Завете благочестивых царей, восприяв попечение о исправлении чина духовного, не видя лучшего к тому способа, паче соборного правительства, понеже в единой персоне не без страсти бывает, к тому ж ненаследственная власть, того ради вящи не брегут, уставляем духовную коллегию, то есть духовное соборное правительство, которое по следующем здесь регламенте имеет всякие духовные дела управлять. В первой части регламента излагаются причины учреждения коллегии. Первое. Коллегиальное правление способнее для исследования истины, чем единоличное. Второе. Приговор соборный имеет более силы, чем приговор одного лица. Третье. Дела скорее решаются. Четвертое. Нет места пристрастию, коварству, лихоимному суду. Пятое. Коллегиум свободнейший дух в себе имеет к правосудию. Шестое. От соборного правления нельзя опасаться отечеству мятежей и смущения, какие происходят от единого правителя духовного, ибо простой народ не ведает, как различается власть духовной от самодержавной, но великую высочайшего пастыря честью и славой удивленный, помышляет, что такой правитель есть второй государь, самодержцу равносильный, или еще и больше того, и что духовный чин есть другое и лучшее государство. Так сам собою народ умствовать привык. Что же, когда приложатся плевелные разговоры властолюбивых духовных лиц и к сухому хворосту огонь подложат? Простые сердца так мнением этим развращаются, что не столько смотрят на самодержца своего, сколько на верховного пастыря, и когда услышат между ними распрю, то все более духовному, чем мирскому правителю сочувствуют, хотя слепо и прибезумно за духовного ратовать и бунтовать дерзают и льстят себя окаянные, что по самом Боге поборают и руки своей не оскверняют, но освящают, хотя бы и на кровопролитие устремились. Такому в народе мнению очень рады бывают коварные люди, враждующие на своего государя. Увидав ссору государя с пастырем, они пользуются этим случаем, чтоб под видом церковной ревности поднять руки на помазанника Божия и на такое же беззаконие, как на дело Божие, подвигают простой народ. Что же, если и сам пастырь, надменный о себе таким же мнением, спать не захочет? Трудно сказать, какое бедствие может произойти отсюда. Во второй части регламента излагаются дела, подлежащие духовной коллегии. Ей вменено в обязанность истребить все существующие суеверия. Для распространения сведения о законе Божием сочинить три книги. О догматах веры, о должностях всякого чина, собрание проповедей святых отец о догматах и должностях. Епископы обязаны иметь в своих домах школы для приготовления священников, обязываются невысоко мыслить о своей чести. Для укрощения весьма жестокой епископов славы запрещено водить их под руки, пока здоровы, кланяться им в землю. Оные поклонники самоохотно и нахально стелются на землю, да лукаво, чтоб степени сходатайствовать себе не по достоинству, чтоб неистовство и воровство свое покрыть. В главе о домах училищных, учителях, учениках и церковных проповедниках регламент говорит: «Дурно многие говорят, что учение порождает ереси. Наши русские раскольники не от грубости ли и невежества так жестоко взбесновались? Если посмотрим через историю, как через зрительную трубу на мимошедшие века, то увидим все худшее в темных, а не в светлых учениям временах». Регламент определил и круг предметов, долженствующих преподаваться в духовных училищах. Первое. Грамматика вместе с географией и историей. Второе. Арифметика и геометрия. Третье. Логика или диалектика, ибо это двоименное учение составляет одно. Четвертое. Риторика вместе с стихотворным учением или отдельно. Пятое. Физика с присовокуплением краткой метафизики. Шестое. Политика краткая Пуффендорфова, если найдется потребную. Седьмое. Богословие. На первые шесть наук полагается по году, на богословие — 2 года. Президентом духовной коллегии или синода был назначен Стефан, митрополит Рязанский. За ним по старшинству следовали члены Феодосий Яновский, архиепископ Новгородский, Феофан, архиепископ Псковский, Петр, архимандрит Симоновский, Леонид, архимандрит Петровский, Филофей, архимандрит Донской, греческий священник Анастасий Кондаиди, Иоанн, протопоп Троицкий, Петр, протопоп Петропавловский, иеромонах Варлаам Овсянников. Мы знакомы с первым и третьим членами синода. Надобно познакомиться со вторым, потому что еще должны будем с ним встретиться после. Феодосий Яновский, архимандрит Новгородского Хутынского монастыря, в первых годах века вовсе не отличался ни образованием, ни талантами, не мог нисколько соперничать в этом отношении ни с Прокоповичем, ни с Егорским. Человек энергический, неудержливый в деле и слове, властолюбивый и крестолюбивый, монах вовсе без призвания к монашеской жизни, Феодосий хотел во что бы то ни стало выдвинуться вперед.